8. «Брайан», — резко проговорила мисс Рэдклифф, — «как тебе не стыдно, Брайан Раск? От тебя я такого не ожидала. Выйди к доске сейчас же». Он сидел на задней парте в подвальном классе, где проходили логопедические занятия, и, кажется, только что сделал что-то плохое, ужасно плохое, судя по тону мисс Рэдклифф, но не знал, что именно, пока не встал на ноги. Только тогда он заметил, что он совершенно голый. Его накрыло горячей волной стыда, но вместе с ней пришло и возбуждение. Он посмотрел вниз на свой пенис и испугался, увидев, что тот встает. «Я сказала, выйди к доске». Он медленно двинулся по проходу. Остальные ребята — Салли Мейерс, Донни Франкель, Нонни Мартин и бедный дебил Слоппи Дот — откровенно смеялись над ним. Мисс Рэдклифф стояла за своим столом, уперев руки в бока и сверкая глазами. Ее роскошные, темно-каштановые волосы были как облако света вокруг ее головы. «Ты плохой мальчик, Брайан? Очень плохой». Он тупо кивнул головой, но его пенис поднял свою голову, и, казалось, он был вовсе не против того, чтобы побыть плохим. Ему это даже нравилось. Мисс Рэдклифф вложила ему в руку кусок мела. Когда их руки соприкоснулись, он почувствовал проскочившую между ними искру. «А сейчас, — строго сказала учительница, — ты должен 500 раз написать на доске: «Я обязательно расплачусь до конца за свою карточку с Сэнди Куфаксом». «Да, мисс Рэдклифф». Он начал писать, встав на цыпочки, чтобы достать до верха доски. Голыми ягодицами он ощущал теплый воздух в классе. Он написал только первую строчку из обязательных 500. «Я обязательно расплачусь до конца за свою карточку с Сэнди Куфаксом». И вдруг почувствовал, как мягкая рука мисс Рэдклифф легла на его затвердевший пенис и начала нежно его ласкать. Он чуть не упал в обморок от удовольствия. «Продолжай писать», — прошептала она. «Я тоже продолжу». «Мисс Рэдклифф, а как же мои языковые упражнения?» — спросил Слоппи Дод. «Заткнись, Слоппи, или я перееду тебя машиной на стоянке у школы», — сказала мисс Рэдклифф. «Размажу тебя по асфальту, дружочек». Она продолжала двигать рукой. Брайан уже ничего не писал, а только стонал. Это было неправильно, и он это знал, но все равно так приятно. Ни с чем не сравнимо. Как раз то, что нужно, и именно то, что нужно. Но когда он обернулся, он увидел, что у него за спиной стояла вовсе не мисс Рэдклифф, а Вильма Ержик с ее бледным лицом и глубоко посаженными карими глазками, похожими на две изюминки в пышном тесте. «Он ее отберет, если ты не расплатишься до конца», — сказала Вильма. «И это еще не все, дружочек. Он